Ее смерть объяснить было легко. Малярию можно списать хоть на грипп, хоть на вирусный менингит, особенно в немецком госпитале, где не хватает оборудования, препаратов для анализов. Мою жену убили. Желудок у меня съежился, точно проткнутый воздушный шарик. Эти подонки убили мою жену так же наверняка, как если бы приставили ей к голове револьвер и вышибли мозги. И опять уткнулся в медицинскую карту. Поместили ее в госпиталь по ошибке, как женщину одинокую и с неправильным диагнозом, умственно неполноценной. А потому сделали вывод, ее никто не хватится. Когда Кирстен перевели в госпиталь, она поддалась болезни. Поддалась! Сформулировано было так, будто она всего лишь устала и, поддавшись усталости, заснула, а не умерла. Точно они не знали разницы. Как не знали, что у этой несчастной женщины был муж. Я прикрыл глаза. Стало быть, не блохи и не вши, а укусы комаров. А комар, который укусил меня, когда был в госпитале, может, единственный, выбравшийся из коробки? Может, вот оно объяснение, так называемой пневмонии, которой я заболел, после того, как меня избили подручные Джейкобса из Одессы. Может, не какая-то и не пневмония была, а слабо выраженная форма малярии? Хенкель не сумел распознать. Ему и в голову не приходило подозревать, что моя лихорадка может иметь причиной энтомологический переносчик инфекции, как они это называли. Так же, как у него не было никаких поводов заподозрить, что Кирстен Хендлёзер была моей женой. Что может быть и к лучшему? Не то угостили меня еще из Паравакса. Эта новость кардинально меняла ситуацию. Реакция полиции представлялась мне непредсказуемой, а мне требовалась уверенность, что эти люди понесут должное наказание за их преступление, значит, наказать их должен я сам. И внезапно я гораздо лучше понял мстителей из еврейских отрядов Накам. Что это за кара? Несколько лет отсидки в тюрьме для негодяев, которые совершили зверские преступления, для людей вроде доктора Франца Зикса из Департамента управления безопасности по делам евреев. Того самого, что в сентябре 37-го послал меня в Палестину. И Израиль, как мы теперь должны называть эту страну. Я понятия не имел, что случилось потом с Паулем Бегельманом, евреем, чьих денег так жаждал Зикс. Но Зикса я видел потом в Смоленске. Он командовал специальной оперативной группой, которая истребила 17 тысяч человек, и за это ему вынесли приговор. Всего 20 лет заключения. А вот если новое федеральное правительство Германии добьется своего, то он выйдет на поруки, не отсидев и четверти срока. 5 лет за убийство 17 тысяч евреев. Неудивительно, что израильтяне считают их долг казнить таких людей собственноручно. Услышав какой-то щелчок, я открыл глаза, с опозданием поняв, что щелчок этот взводимый курок на Смит-Вессоне 38-го калибра. Красивый револьвер с рубчатой рукояткой. Я уже видел его в бардачке Бьюика Джекобса. Оружие я всегда хорошо помню, особенно если оно нацелено мне в физиономию. «Отодвинься от стола», — спокойно приказал майор, — «и положи руки на голову. Все медленно». У моего 38-го калибра очень легкий курок, выстрелит, не заметишь. Стоит твоей руке чуть подвинуться к тому маузеру. Я заметил на снегу твои следы. Надо ж так наследить. Какой ты неосмотрительный. Откинувшись на стуле, я положил руки на голову, не спуская глаз с черного зрачка ствола. Тот все приближался. Мы оба знали. Нажми он курок, и я покойник. 38-й калибр снабжает человеческий череп десятком дополнительных вентиляционных отверстий. «Будь у меня побольше времени», — сказал Джейкобс. «Я бы полюбопытствовал, как это умудрился сбежать из Вены так быстро?» «Впечатляет». «Предупреждал же я Эрика, чтобы не давал тебе денег. Ты с их помощью вырвался из Вены так? Подавшись вперед, он осторожно взял с стола мой пистолет. Ну, что ты, деньги все еще при мне. О, и где же они? Он поставил на предохранитель мой автоматический пистолет и засунул его за ремень брюк. Недалеко, ответил я. Можем поехать и забрать их, если желаешь. А могу, Гюнтер, вышибить их из тебя рукояткой револьвера. Но тебе повезло. Время поджимает. Торопишься на самолет? Именно. А передавай сюда паспорта. Какие еще паспорта? Если мне придется спросить второй раз, лишишься уха. И не обманывай себя, будто кто-то примчится на выстрел. Тут за углом такая пальба по тарелочкам стоит. Довод неплохой. Можно опустить руку, достать их, они в кармане пальто. Или ты предпочитаешь, чтобы я зубами доставал? Только указательным пальцем и большим. Отступя на шаг, Джейкобс приставил револьвер к моей голове. Тут он заметил открытую папку передо мной. Не было смысла давать ему лишний повод нажать на курок, поэтому, вытянув паспорта из кармана, я бросил их поверх папки. «Что это там читал?» Забрав паспорта и билеты, он спрятал их в карман своего короткого кожаного пальто. «Записи о болезни одного из пациентов твоих протеже». Я захлопнул папку. «Руки на голову!» — рявкнул Джейкобс. «Думаю, врачи из них не слишком умелые. За всеми их пациентами водилась пригадостная привычка — умирать. Я изо всех сил старался унять злость, но уши у меня горели. Я надеялся, — он подумает, — из-за холода. Мне дико хотелось превратить его морду в кровавое месиво, но сначала надо увернуться от выстрела. «Победа стоит всех расходов», — заметил он. «Легко говорить, когда плачешь не ты». «Военнопленные нацисты», — ухмыльнулся майор. «Вряд ли кто заплачет о десятке больных фрицев». «А тот парень, которого ты вез в Дахау, — напомнил я, — он тоже из этих нацистов военнопленных. Вольфрам, так расходный материал. Тебя мы выбрали по той же причине, Гюнтер, ты тоже расходный материал». А когда иссяк местный источник больных военнопленных, начали использовать неизлечимо больных из мюнхенской психиатрички, совсем как в старые добрые времена. Они тоже расходный материал, да? Это глупость, не стоило им пускаться на такой риск. А знаешь, я могу понять, почему они решились, сказал я. Они преступники, фанатики. Но ты, Джейкобс, тебе известно, что они творили войну. Я видел досье в русской комендатуре в Вене. Там твоя подпись, опытом с заключенными. Многие из них были евреи, так же, как и ты. Тебя это не трогает совсем? Это было давно, — ответил Джейкобс. А исследования сейчас, и, что еще важнее, будут завтра? Ты говоришь, как один мой знакомый... «Упертый нацист!» «На опыты уйдет еще год-два», — продолжил майор, прислонившись к стене и чуть расслабляясь. И у меня даже мелькнула мысль. Не появилась ли у меня четвертушка шанс? А может, он надеялся, что я кинусь на него, и у него будет предлог застрелить меня? Если считать, что предлог ему требуется. Вакцина от малярии куда важнее, чем торжество правосудия и возмездия. Ты хоть представляешь, сколько может стоить такая вакцина? «Нет ничего важнее возмездия», — вскинулся я. «В моем кодексе нет». «Очень удачно, Гюнтер, что у тебя такие воззрения, потому что будешь играть главную роль на выездном процессе карающего правосудия тут, в Гармише». «У вас, немцев, по-моему, нет такого названия, а мы называем его суд кенгуру». «Не спрашивай меня, почему». «По сути, это неофициальный суд, на котором... отбрасывают всякие там юридические формальности. Израильтяне называют такой суд накам, месть. Приговор суда приводится в исполнение через минуту после вердикта». Он вскинул револьвер. «Поднимайся, Гюнтер». Я встал. «Теперь ступай в коридор и шагай впереди меня». Он попятился из двери, пока я подходил к нему. Я молился. Хоть бы что-то отвлекло его, заставило оторвать от меня глаза, ну хоть на полсекунды. Но и он, разумеется, прекрасно все понимал и был на страже. «Запру тебя в местечке приятном и теплом», — приговаривал он, подталкивая меня по коридору. «Открой дверь и топай вниз».